обязательно ходить по маршрутам повседневной необходимости: квартира – работа, квартира – магазин и тому подобное. Много времени отведено на тренировки. Значительную часть тренировок учащиеся будут проводить самостоятельно под негласным контролем преподавателя. От изучения маршрутов с помощью преподавателя к самостоятельному обследованию и изучению новых маршрутов учащиеся переходят постепенно. На заключительных занятиях по шестой теме они получают задание самостоятельно найти конечную цель своего маршрута. Способ определения направления маршрута до цели, способ передвижения по маршруту и выбор транспортных средств они определяют самостоятельно, пользуясь только краткими консультациями у случайных прохожих. Первое. Формирование представления о городе. Теоретическое занятие 1 час. Абсолютное большинство тотально слепых и частично видящих, ведущих активную трудовую и общественную жизнь, проживает в городах, так как предприятия для слепых, как правило, создаются в крупных промышленных центрах. Поэтому задача формирования у слепых пространственных представлений о городе является первостепенной. Вначале преподаватель должен дать слепым общее понятие о городе. Город – это крупный населенный пункт. Люди строят города, как правило, на берегах рек и других водоемов. Города отличаются друг от друга своей планировкой. Слепым легче ориентироваться в городах, внутренняя планировка которых имеет вид системы кварталов, чем в городах или частях города, застроенных крупными микрорайонами. Это обстоятельство нужно учитывать при обучении слепых пространственной ориентировке. Города отличаются друг от друга величиной, количеством населения, этажностью зданий, благоустройством улиц, разнообразием видов общественного транспорта и другим. Нужно рассказать слепым об основных элементах города. Улица – это пространство между двумя рядами домов для прохода, проезда. Улицы, идущие в одном направлении, называются параллельными, а улицы, идущие в пересекающем направлении, называются пересекающимися. Перекресток – это место пересечения улиц. Квартал – это застроенная часть города, ограниченная со всех сторон пересекающимися улицами. Фасады зданий в квартале – примыкает к улицам и параллельны им, поэтому квартал имеет обычную форму прямоугольника. Площадь – это незастроенное большое и ровное место, от которого обычно расходятся в разные стороны улицы. Парк, большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками и прочим, который может располагаться в черте города или на окраине, примыкая к естественному лесу. Микрорайон – это значительный участок города, как правило, ограниченный со всех сторон широкими современными улицами, по которым разрешено движение транспортных средств. Участок застроен жилыми и культурно-бытовыми зданиями, фасады которых не обязательно параллельны улицам. Внутри микрорайонов имеются проходы и проезды. Транспорт здесь проезжает только тогда, когда доставляет груз к зданиям микрорайона. Такая планировка микрорайона затрудняет пространственную ориентировку слепых. Можно также рассказать учащимся о большом разнообразии зданий города, отличающихся друг от друга этажностью, материалом, архитектурой и назначением. В городах имеются здания жилого и производственного назначения, учебные и медицинские учреждения, театры и кинотеатры, магазины и общественные учреждения. В процессе организованного обучения пространственные представления формируются о том городе, в котором проводится обучение. Слепым надо рассказать о городе, особенностях его планировки, улицах, основных объектах, показать рельефный план города, объехать на общественном пассажирском транспорте и обойти, обследовать его улицы и объекты, обследуя их с помощью всех сохранных органов чувств. Наиболее основательное и конкретное представление о городе, его планировке, об улицах и объектах, его благоустройстве, слепые могут получить преимущественно в результате самостоятельного обследования. Изучение всего города требует очень много времени и проводится постепенно.